родился на советской земле и советский. Я заканчивал вуз, я служил в советском флоте тебе, незабвенный мой Советский Союз. Моя родина — Советский Союз. Я об этом вслух сказать не боюсь, я за доллары не продаюсь. Моя родина — Советский Союз. Наши деды лили кровь за него, революцию свершая в стране, в жарких сечах живота своего не щадили на гражданской войне. А потом Магнитку и Непрогресс возводили в ритме бешеных дней, и от Булуга, достигая небес, приближались к светлой цели своей. Моя родина — Советский Союз. Я люблю его и этим горжусь. Я за доллары не продаюсь. Моя родина — Советский Союз. Деды спуску не давали врагам, гнали извергов с родимой земли и в солдатских кирзовых сапогах сыновьями до Берлина дошли, поднимая из разрухи страну, сверхдержаву, и спаяли бойцы, запускали корабли на Луну, сыновья Союза наши отцы. Моя родина — Советский Союз. Я об этом вслух сказать не боюсь и за доллары не продаю. Советские, братишка, с тобой и в счастливые, и злые года, солнце родины, советской одной, нам надеждою сияло всегда. Мы страну не продавали в боях, и сегодня у беды на краю, на земле, и в небесах, и в морях вспомним славу боевую свою. Наша родина — Советский Союз. Крикнем вместе, я врагу не сдаюсь и за доллары не продаюсь. Наша родина — Советский Союз.